Глава 5. Техностартеры. Кто такие техностартеры? В предыдущей главе мы обсудили способы сотрудничества университетов с технологическими компаниями для генерирования ноу-хау и создания инноваций. В данной главе внимание будет уделено другому способу вывода ноу-хау на рынок путем учреждения новых фирм. В зависимости от того, кто берет на себя инициативу, университет или предприимчивый студент, либо преподаватель, мы видим различия между спин-аутами университета и техностартерами. Техностартеры – это студенты или преподаватели, которые учредили собственные исследовательские или технологические компании. Техностартеры – это инициативные люди, которые не боятся ответственности и риска. Вместе с выпускниками, окончившими с отличием программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры, они являются гордостью университета, и к ним так и следует относиться. Успешные техностартеры настойчивы и креативны при решении разнообразных проблем, возникающих на пути создания нового предприятия. Они полны оптимизма и следуют принципу, приписываемому Уолту Диснею: «Нет ничего невозможного, если серьезно взяться за дело». Они являются ходячими обучающимися организациями, создателями сетевых отношений. Они учатся на своих ошибках и чужом опыте, анализируют причины своих успехов и неудач и интуитивно находят баланс между техническими возможностями и скрытыми потребностями рынка. Они обладают организаторскими способностями и являются хорошими рекрутерами. Они могут быть харизматичными и одновременно критично настроенными к себе лидерами, и они обладают навыками построения сильной команды. Мечтой многих техностартеров является распоряжение собственной жизнью, а не работа по найму. Они увлеченные люди, мечтатели, но при этом очень дееспособные. Техностартерами часто становятся выходцы из технологических и аграрных вузов, естественно-научных и медицинских факультетов мультидисциплинарных университетов. Корпоративные департаменты НИОКР и независимые исследовательские организации также являются колыбелями техностартеров. Как и все предприниматели, техностартеры ищут баланс между спросом и предложением, технологиями и рынком. Даже гениальная техническая идея окажется бесполезной, если она не удовлетворяет какие-то запросы рынка. Превращение технологии в бизнес предполагает, помимо создания самой технологии, в не меньшей мере также анализ и культивирование рынка. Наконец, для запуска нового дела нужен капитал, третий компонент, который должен иметь в виду перспективный предприниматель. Немало людей обладают креативными идеями, которые могут лечь в основу нового бизнеса. Они считают свои идеи очень ценными, но идея сама по себе ничего не стоит. Ее ценность определяется тем, насколько она востребована рынком. Идея может привести к изобретению нового продукта, процесса или услуги. Ценность изобретения в большинстве случаев также очень ограничена. Большинство зарегистрированных патентов так и не нашли практического применения. Изобретение становится инновацией только тогда, когда оно имеет успех на рынке, а это требует предпринимательских усилий и развития спроса. Говоря словами Яна Верлоупа, бывшего менеджера по инновациям компании Shell Global Solutions, инновация равно изобретение плюс предпринимательство. Многие великие технологические инноваторы из прошлого, Томас Эдисон, Александр Белл, Джордж Истман, Майкл Делл, были и изобретателями, и предпринимателями. Однако это скорее исключение из правил. Позже мы увидим, что чаще всего изобретатель и предприниматель не одно и то же лицо, что ставит вопрос о том, как же сделать так, чтобы они нашли друг друга. Ведь сколь хороша ни была бы идея, грош ей цена, если ее не удастся реализовать. Изобретение может чего-то стоить, но только инновации способны принести достойные деньги. Смотрите рисунок 5.1, цепочка создания ценности от идеи до инновации. На самом деле существует большое количество фаз в жизни компании, каждая из которых нуждается в разных руководителях. Либо должна произойти смена руководства, либо руководители должны измениться сами, процесс, сложность которого зачастую значительно преуменьшают. Во время перехода от одной стадии к другой предприятие уязвимо. Кокс Стивенс в своей работе «Как продать колесо» выделяет 4 стадии. Стадия учреждения предприятия требует руководителей, умеющих рисковать, стадия раннего роста предприятия – тех, кто умеет строить взаимоотношения, этап зрелости – пора капитанов и команды, в то время как фаза выхода требует смены руководства. В главе 4 использована модель из 5 этапов. Создание компании требует полного посвящения себя этому, чрезвычайного напряжения усилий как от основателя бизнеса, так и от его или ее партнера. Когда муж автора колонки в Financial Times Люси Кэллоуэй решил выпускать новый журнал в собственной фирме, ее друг предупредил: «Будь готова к тому, что твоя жизнь станет сплошным адом, придется справляться с немыслимым объемом работы, и все это на фоне постоянного нервного напряжения. Жизнь превратится в бесконечный кошмар, стоит решить одну проблему, как немедленно появится новая». Как она позже признавалась, все оказалось очень близко к истине. Работать приходилось тяжелее, чем молодому врачу-ассистенту, а получаете вы жалкие гроши. Даже хуже. Вероятно, вам придется вложить какую-то часть своих денег, и она к вам вряд ли вернется. Прибыль видится далеким будущим, да и то, если бизнес пойдет в гору, что с мелким бизнесом случается крайне редко. Однако в итоге она заявляет: он безумно счастлив, занимается тем, что любит, что у него действительно получается и что он полностью контролирует.